Глава 12. Эдмон ушел, и ему пришла в голову мысль занять денег у Шельцера под каким-нибудь предлогом. И Карлотту вдруг обуял страх. Она отпустила Бабетту, чтобы подумать на свободе. Маникюр можно сделать в другой раз. Ведь она забыла, что угрозы Коломбена касаются также и ее. Он говорил, что может донести на нее Кинелю. Как выпутаться? Неужели терпеть, переносить этого шпика, чтобы избежать катастрофы? Убить бы его, думала она. Вдруг она вспомнила о существовании Гризандажа. На Эдмона она рассчитывать не могла, а потому... К телефону подошла Элиза. Нет, Ришара нет дома. Как вы поживаете, мадам Бенедуччи? Ах, простите, вот он. Передаю трубку. Алло, да, это я. Сейчас же... «Сейчас я, пожалуй, не смогу». Элиза ревновала в первый раз в жизни. «Ах, вот как? Ну, тогда другое дело. Рико, куда ты? Завтрак подан. Оставь это для Жозефа Кинеля». «Что? Я тебе не верю». «Простите, мадам. Нет-нет, наоборот, жена говорит, чтобы я шел немедленно». «Рико, умоляю». «Что это? Сцена?» «Да-да». «Мадам Бенедуччи, я буду у вас через несколько минут». Телефонный разговор окончен. Хлопнула дверь, не было произнесено ни единого слова. Но завеса, скрывавшая годы замужества, разорвалась, и Элиза поняла, что она потеряла то, что ей было дороже жизни. «Угольщик». Она старалась вспомнить слова молитв, а приходили в голову только глупые обыкновенные слова. Она прильнула своим большим задумчивым лбом к оконному стеклу. Внизу Ришар лавировал между автомобилями. «Раздавит», — подумала она. Он остановил такси. Гризандаж позвонил у калитки. Ему открыла сама Карлотта. Она увела его в сад. Она была одета бог знает как. Зеленое в белых разводах платье с двумя воланами, короткие рукава из белого муслина, на ногах — катурны. Зеленые ленты в рассыпающихся волосах, круги под глазами и дрожащие губы. Она взяла руку Ришара и прижала ее к своей трепещущей груди. У нее закружилась голова. Но что с ней? Сердце ее бешено билось. В беседке она выложила ему все. Ришару показалось, что земля уходит у него из-под ног. В сущности, ведь он ничего о ней не знал. Он ставил ее так высоко. У нее любовник. Не Кинель, другой любовник. Среди всего прочего, Гризандаж прежде всего осознал это слово. Она ему не лгала и прежде, но скрыла правду. Она любит его. Но, в общем, дело не в этом. Карлотта, что это за басни? Интрига была слишком сложной, и Ришар не мог в ней сразу разобраться. Эдмон, Коломбен, мадам Берделе. Какое я имею ко всему этому отношение? «Спасите меня», — сказала она и обняла его своей белой рукой, глядя на него совершенно безумными глазами, глазами почти закатившимися. Он был до такой степени подавлен всей этой грязью и своей сумасшедшей ревностью, в которой смешались Эдмон и молодость, Кинели деньги, инспектор Коломбен и всяческая мерзость. Он до того растерялся, что прижал к себе эту женщину, сводившую его с ума, прижал ее к себе, как маленькую обиженную девочку. Пальцы его запутались в ее волосах, и он понял, что укусил ей губы, когда она вскрикнула: «Ришар, что вы!» Они были в беседке. «Вам может помочь только полицейская префектура», — сказал он. «Но вам придется предупредить Кинеля. Кто, кроме него, может защитить вас против доноса? Вас лично. Что касается молодого человека...» Ришар закрыл глаза. Горько ему было. «Боюсь, что сейчас это может убить Кинеля. Карлотта, как он отнесется ко всему этому?» Она не знала. Она недоумевающе покачивала головой. Она устала от всего. Если даже Ришар не может спасти ее... Тут появилась горничная. «Мадам, зовут к телефону. Карлотта побежала по аллее, Гризандаш остался один, в смятении, смутно вспоминая покинутую Элизу и внезапно поняв, что он любит другую женщину. Какой ужас! Все у всех рухнуло. У телефона Коломбен. Он уже вспомнил о Карлотте. Он только что проснулся и не дал ей времени передохнуть. Очевидно, в его голове созрела мысль стать сутенером этой женщины, содержанки одного из самых богатых людей во Франции. И он решил взять ее в руки немедленно. Он придет к ней через несколько минут. Ее не будет дома. В таком случае, если она не хочет, чтобы с ее пижоном случилось несчастье, у нее хватило мужества положить трубку. Около 3 часов дня инспектор Коломбен зашел, как он это делал ежедневно, в бар «Бриз-Бис» на улице Фонтен, где его ожидала Жанна Картюльвельс. Жанна была в состоянии близком к безумию. Приближалась гроза, и потом госпожа Картюльвельс всю ночь терзала себя за то, что совершила преступление против любви. Она боялась услышать, что именно Коломбен сделал с Карлоттой. Странно, она в то же время чувствовала обиду, хотя ненавидела инспектора, и после встреч с ним плакала из-за Шарля, из-за несчастного Шарля, который ничего не подозревал. Она чувствовала себя униженной, постаревшей, оскорбленной и виноватой. Жанна заказала кружку темного пива, оно стояло перед ней черное, как кофе. Инспектор подошел к ней с видом победителя. Панама, набекрень, наглые толстые ряжки, обтянутые полосатыми брюками, которые того и гляди лопнут. Золотая цепочка протянулась от петлицы пиджака к жилетному кармашку. Жанна поняла, что ей придется испить чашу до дна. Он сел рядом и больно ущипнул ее за грудь. Она не вскрикнула, только посмотрела на него своими странными глазами. «Ну?» — сказала она. «А Карлотта?» Он загоготал, прищелкнул языком, нагнулся к столу и сказал. «У тебя что, пиво? Дай-ка пить охоты». И разом выдал полкружки. «Стакан абсента!» — заказал он. Они замолчали, и стало еще жарче. «Ну, — заговорил он через некоторое время, — вот это баба, так баба, и опыт, и тело, что надо, не счита твоему сморщенному». Он превзошел самого себя, рассказывая это даже с каким-то талантом, который примешивался у него к бахвальству, похабщине и свинству. Он всегда любил прихвастнуть перед женщинами. Это его вдохновляло. Он заказал еще стакан абсента и начал строить планы, как он поступит с Карлоттой, как он будет играть на ее страхе перед Кинелем и так далее. Жанна спросила, а молодой человек? Он заржал. «Молодой человек? Сегодня же вечером я отдаю его в полное распоряжение шайке Александра. Скажу, что паренек не согласился, и они с ним разделаются. У них разговор короткий. Помнишь случай, когда у выхода из клуба в пассаже оперы произошла стрельба? Один бразилец надул Александра на драгоценностях. Вздумал тоже нам проповеди читать. Ежели бы он вел себя прилично, никто бы не пошел на мокрое дело. Этот красавчик долго мне поперек дороги стоять не будет». Господи, Боже мой! Жанна Картюйвельс была в ужасе. И во всем виновата она. Все началось из-за ее трусости. Красавица Эдмон, она бы хотела, чтобы ее мальчик, когда вырастет, был похож на Эдмона. Рыцарь, влюбленный герой, сказочный принц. И сегодня ночью его, может быть, возьмут и убьют у дверей клуба. Как его предупредить, чтобы он сегодня не приходил? Легкая у меня рука, Жанеточка, а? Я давно к Карлотте приглядываюсь. Порученица у меня такое было от старого клиента. Я на него работал несколько лет тому назад. в одном деле с наркотиками. Биржевик. Он связан с содержателем Карлотты. И последнее время богач что-то к нему охладел. Я думаю, клиент мой решил открыть глаза старику. Я послал ему отчет относительно пижона. Если провороним мальчишку с одного конца, доберемся до него с другого. Жанна Картьювельс что-то плохо себя чувствовала, совсем нехорошо. Так душно, она лучше пойдет домой. Когда она встала, Коломбен двинул ее по спине, вполне дружески, с благодушием победителя.